Глава 16. Новый старый подозреваемый. Друзья устроились на скамейке возле кафе «Сахарок», чтобы обсудить, как им найти остальных майпупусов. Но вскоре снова начался сладкий град, и им пришлось занять столик на веранде маленькой кондитерской. Хозяева были рады получить назад свою метлу и постучали черенком по маркизе, чтобы стряхнуть оттуда накопившиеся конфеты. Рядом с ребятами расположились демонстранты, выступавшие против обязательного ношения шлемов. За соседним столиком сидел господин Ольмец, бывший бургомистр. Он читал «Нудинский вестник», на первой полосе которого была размещена фотография рыночной площади, засыпанной пестрыми градинами. Немо с досадой подумал, что завтра в газете наверняка напечатают фото его неуклюжего отца. «Кажется, град прекратился», — заметила Ода, выглянув из-под маркизы. «Отлично!» Фред запихнул в рот последний кусок ватрушки, собрал крошки с тарелки и заботливо покормил ими Хиггса. «Значит, мы можем продолжить поиски!» «Согласен!» Немо допил чай. Он был рад, что он и его лучший друг снова заодно. После падения господина Пинковски даже Фред понял, что от такой погоды добра не жди. «Давайте разделимся!» — предложила Ода, делая последний глоток какао. На ее верхней губе остались толстые шоколадные усы. «У меня скоро урок фортепиано, поэтому я поищу майпупусов в музыкальной школе». «А моя поискать Миппи!» — крикнул Хиггс из сумки Фреда. Сердито зашипел на него Фред. «Ты, наверное, скучаешь без нее?» — спросил Немо с легким сочувствием. «Еще как!» — Хиггс грустно вздохнул. «Вот где она может быть?» «У парикмахера?» — предположил Немо. «Или в супермаркете на полках с косметикой?» «Потому что она девочка?» Ода сердито сдвинула брови. «Что за предрассудки?» «Почему предрассудки?» — стал оправдываться Немо. «Просто Миппи держала в руке флакончик духов». «А вдруг это были не духи, а пробирка?» Ода слизнула с верхней губы какао. «Может, Миппи изучает химию?» «Никс!» — возразил Хиггс. «Миппи смешивать яйца с молоком. Она делает лучше в мире вонюч помпы». Немо и Ода удивленно переглянулись. «Поищите майпупусов в садах», — сказала Ода, энергично вскочив со стула. «Секи сказал, что майи отвечают именно за них». Она подошла к стойке, заплатила за всех и, даже не взглянув на мальчишек, вышла из кафе. Немо удрученно поглядел ей вслед. Что бы он ни делал, ему никак не удавалось произвести впечатление на Оду. Сначала она увидела его в дурацком халате, а теперь он то и дело говорит какие-то глупости. В мрачном настроении он покинул следом за Фредом маленькую кондитерскую и отправился вместе с ним и Хиггсом на дальнейшие поиски крошечных человечков. Оставалось надеяться, что в этот раз им повезет. Как Ода и предсказывала, они нашли немало майпупусов в садах и огородах. Майи подгребали листья и чистили кроличьи клетки. Других человечков мальчики увидели в больнице, где было полно пострадавших с ушибами и вывихами. А вот человечков Пу ребята встретили на лыжных трамплинах, качелях, скалодроме в городском парке, бензоколонке и вышке бассейна. А майпу были там, где жители Нудинга отдыхали или развлекались. В аппарате с попкорном в кинотеатре, в кафе «Мороженое» у Клаудио и в большом зале отеля «Корона». Вот только Миппи так и не попалась им на глаза. «Ух!» — поник головой Хиггс. «Сколько нам удалось собрать?» — спросил Немо, когда они шли мимо шикарной виллы господина Кригельштейна. «Минутку». Фред остановился, чтобы свериться со списком. Но не успел он произвести подсчеты, как электрические ворота открылись, и мимо проехал большой автомобиль. За рулем сидел владелец Нудинской велосипедной фабрики и яростно сигналил ребятам, хотя те уже отскочили в сторону. «Хватит сигналить!» — крикнул Немо вслед автомобилю. И тут ему в голову пришла блестящая идея. «Фред, скорее за мной!» Он потащил друга к медленно закрывающимся воротам гаража. «Вдруг мы найдем в гараже Тики?» Он лег на живот и пролез в сужающуюся щель. прямо как герой боевика. Жаль, Ода его не видела. Может, зря мы это делаем? Фред неохотно отложил свою метлу, с унылым видом лег на землю и нырнул в гараж следом за Немо. За воротами он снова вскочил и отряхнул конфеты с искусственного меха бабушкиной шубы. «Вупи!» — присвистнул Хиггс с любопытством, выглянувший из сумки. «Где мы попали?» «Мы в гараже». Немо огляделся и заметил в полумраке, что на потолке трехместного гаража было сделано новое верхнее освещение. Тут было чисто и аккуратно. Приятно пахло полиролью для автомобиля. Немо вспомнил, что во время большого снегопада крыша старого гаража Кригельштейна обрушилась, погребя под собой ягуар. Заново отстроенный гараж был красивее и просторней. Кажется, в нем даже появились новые автомобили. Немо узнал американскую ретро-машину, а за ней открытый кабриолет Джук. Послышался рокот. Бррррр, бррррр. «Неужели Кригельштейн возвращается?» — испуганно прошептал Фред. «Нет!» Немо узнал этот шум. Точно такой же он слышал в машине родителей. Пригнувшись, он подкрался к кабриолету, стараясь, чтобы его не было видно в зеркале заднего вида. «Тикки! В самом деле это она!» Крошечная Майя с розовыми волосами сидела в кресле водителя и, держа в руках крошечный руль, изображала рокот мотора. За ее спиной наверху кресла веселились от души Майпупус и Пу. Каждый раз, когда Тикки резко крутила маленький руль, они наклонялись в бок, словно на крутом вираже, и визжали от удовольствия. Затаив дыхание, Немо подкрался к ним ближе. На этот раз промахнуться нельзя. Поэтому нужно быть хитрым. Он неожиданно выскочил возле кабриолета, показал на настенную полку и крикнул. «Осторожно! Радар скорости!» «Акс?» Тикки дернулась и нажала на воображаемый тормоз. Все майпупусы испуганно посмотрели на полку. Немо воспользовался их замешательством и сгреб всех со спинки кресла. «Готово!» Он торжествующе посадил майпупусов в сумку Фреда. «Вот это да!» Фред тоже смотрел на полку. «Это был просто отвлекающий маневр», — усмехнулся Немо. «Нет тут никакого радара». «Ясное дело». Фред смерил Немо пренебрежительным взглядом. Его внимание привлекло кое-что совсем другое. Он подошел к полке, сунул руку в ящичек и издал радостный возглас. «Что тут у нас?» «Откуда это у вас?» Взволнованно спросила Ода, когда под вечер друзья снова встретились в кондитерской. В музыкальной школе она собрала много майпупусов, которых тоже поместили в сумку Фреда. Теперь она сидела с мальчишками под полосатой маркизой и, вытаращив глаза, разглядывала пачки леденцов. «Из гаража господина Кригельштейна!» Радостно ответил Немо. Он был доволен, что наконец-то мог сообщить Оде об успехах в расследовании. «У него их целый ящик! Что если он и есть таинственный вор игрушек?» «Почему ты так решил?» Спросила Ода. Немо пожал плечами. «Интуиция. Впрочем, логика тут тоже есть. Господин Кригельштейн часто получал выгоду от плохой погоды». «Каким образом?» Немо задумался. Он терпеть не мог этого напыщенного богача. На своей фабрике Кригельштейн выпускал не только велосипеды, но и другие изделия, которые могли принести ему быструю выгоду. «Например, когда уменьшилась гравитация, он приделал сковороды к лыжным ботинкам и продавал их как специальную устойчивую обувь из нудинга», — ответил Немо. «А еще... еще...» «Что еще?» Ода скрестила руки на груди. «А еще он мне просто противен». «Это не аргумент», — возразила Ода. «Если уж на то пошло, то фрау Спаржа и господин Пуля тоже под подозрением». «Но ведь господин Кригельштейн похитил Слайми и стал выпускать нашу универсальную слизь», — заметил Фред. «Точно!» Немо с благодарностью улыбнулся другу. «Да и в похищении Драго он тоже участвовал». «Драги!» — поправила его Ода. Немо разгорячился. «И разве не странно, что господин Кригельштейн хранит в своем гараже именно те леденцы, в которых находятся майпупусы?» «Ну ладно», — вздохнула Ода. «Но это всего лишь версия», — тут же напомнила она. «Давайте попробуем ее доказать». Обрадовавшись, Немо вскочил с места. Ода тоже встала и стряхнула с куртки налипшие конфеты. Фред с ужасом смотрел на них. Неужели им снова придется рисковать?